Глава 3. Война пожирала человеческие жизни, рушила судьбы, рождала небывалую сумятицу в душах, сеяла страх, меняла лик всего сущего. Боль и ненависть слились воедино, но глубина страдания не поддается измерениям. Муки матери, потерявшей детей, тоска умирающего юноши, подкошенного пулей, трагедия командира, на глазах которого погибла его семья и гибнут его солдаты. Не объять все это мыслью и чувством. А как поведать о смятении полка, дивизии, корпуса, тысяч и тысяч людей, ошеломленных внезапным нападением, бомбежками, ураганами артиллерийского огня, растерянных, но не сломленных, зарывшихся в землю, и с зубовным скрежетом встречающих накат очередной лавины немецких танков. И у всех одна мысль — остановить врага, выстоять. А если расстаться с жизнью, то прежде успеть узнать, как держатся товарищи слева и справа, развернулись ли войска в тылу, и как там, в Москве, в Кремле, и известно ли Сталину, что случилось и как все происходит. Да, о Москве и Кремле думали в те дни с тревогой, болью, надеждой и верой. И как он? О чем думал в эти трагические дни Сталин? Многие, кто встречался тогда со Сталиным, видели, что он, ни на минуту не отстраняясь от внезапно навалившейся уймы, вопящих о своей суровой неотложности дел, с упорством размышлял над причинами всего случившегося. Об этом свидетельствовали и его упреки в адрес военных руководителей. Никак не мог понять, как случилось, что несколько драгоценных часов, отделявших субботний вечер, 21 июня, момент подписания директивы главного командования о приведении в боевое состояние войск прикрытия, от момента начала войны 22 июня не были использованы для немедленного поднятия всех сухопутных, авиационных и противовоздушных частей по боевой тревоге. Москва знала о грозящей опасности. Командование приграничных соединений тоже ведь не было слепым. А вот же случилось. Пока шифровали директиву в Генштабе, передавали ее по телеграфу в округа, пока там ее расшифровывали, все, кто имел власть командовать армиям в ружье, теряли драгоценное время. Но что могли изменить эти несколько часов? Не очень многое, тем более, что и сама директива главного командования предписывала войскам всего лишь скрытно занять вдоль государственной границы огневые точки укрепленных районов, а авиации рассредоточиться и замаскироваться на полевых аэродромах. Штабы, согласно этой директиве, еще не получили права в полном объеме ввести в действие план прикрытия. А если бы получили? Ведь сколько надо было времени, чтобы разбросанные по всей территории приграничных округов войска вывести на исходные позиции, развернуть и построить для боя. Застать войска врасплох, наполовину выиграть сражение. Немцам представилась возможность всеми силами напасть на первый эшелон наших армий прикрытия, не приведенных в боевое состояние, потом во встречных боях обрушиться на начавшие марш вторые эшелоны этих армий, а затем вступить в сражение с войсками вторых эшелонов округов. Всю сложность оперативной обстановки, решавшей судьбу первого стратегического эшелона советских войск, главное командование понимало еще смутно, постигая ее в большей мере интуитивно. Но несмотря на то, что клубок грозных событий стремительно наматывался, и нельзя было взять в руки его изначальные нити, Сталин уже понял, что напрасна была его надежда хоть на время сдержать фашистского диктатора, пока Красная Армия коренным образом перевооружится, приходила и мысль и о том, что советская военная теория серьезно не занималась проблемами крупных оборонительных сражений. Во многих исследованиях и документах утверждалось, что первые операции начального периода войны, хотя и могут проводиться крупными группировками войск, однако они еще не являются решающими операциями со вступлением в действие основной массы вооруженных сил. Полагая, согласно теоретическим постулатам, что главные силы агрессора могут развернуться и вступить в бой не раньше, чем через две недели после начала приграничных сражений, советское главное командование, соответственно, и строило планы обороны страны. На еще более неверном базисе строило свои планы немецкое командование, развернув крупнейшие военные группировки в один стратегический эшелон. Оно надеялось в несколько дней перемолоть силы советских войск первого стратегического эшелона и открыть путь для беспрепятственного продвижения к Ленинграду, Москве и в Донбасс. 26 июня утром Молотов пришел в кабинет Сталина и принес выработанные наркоматом иностранных дел СССР проекты документов, связанных с первыми шагами советского правительства по укреплению контактов со странами, против которых воюет Германия. Среди них предложение правительству Великобритании заключить союз в борьбе против фашистской Германии и проект соглашения о совместных действиях. Сталин сидел за столом утомленный, с потемневшим от бессонных ночей лицом. Перед ним стоял недопитый стакан чаю, в котором плавала долька лимона. «Чрезвычайного ничего?» — спросил он, вскинув на Молотова ожидающие воспаленные глаза. «От нас мир непрерывно ждет чрезвычайного», — невесело ответил Молотов, положив перед Сталиным папку с документами и раскрыв ее. «Завтра возвращается в Москву английский посол Стаффорд Крипс, и с ним приезжает военно-экономическая миссия. Вполне возможно, что у англичан пока нет конкретных предложений о создании военного союза. Придется начинать нам, хотя бы вот с таких предварительных шагов». Сталин, не поднимая глаз, придвинул к себе документы и начал читать. Они были изложены кратко и четко. «И когда мы сможем сесть с англичанами за один стол?» Сталин исправил синим карандашом какое-то слово и закрыл папку. Взяв стакан, отхлебнул из него. «Многое зависит от того, какие полномочия дал Черчилль своему послу», — ответил Молотов. «Ведь англичане могли бы уже предложить нам союз. Выжидают, наблюдают за развитием событий на фронтах. Во всяком случае, пока ты как глава советского правительства во всеуслышание не скажешь своего слова, не дашь оценку нашему положению, каналы дипломатических общений будут действовать не так, как нам надо в этих условиях». Сталин задумался, вздохнул, затем с досадой сказал: «Все как сговорились, торопят меня с выступлением. Но надо сначала, если не овладеть ситуацией, то во всяком случае досконально разобраться в ней. События на фронтах нарастают столь стремительно, что изменить положение мы можем только своими собственными силами. Никакой самый реальный союзник, окажись сейчас такой, не успеет прийти нам на помощь. А вот если Черчилль подпишет обязательство», — Сталин постучал указательным пальцем по папке с документами, — «не вести за нашей спиной переговоров с Гитлером и не заключать с ним ни перемирия, ни мирного договора, это будет весьма значимо. Тут наша дипломатия должна опереться и на твой авторитет», — с чувством неловкости сказал Молотов, опасаясь, что его фраза прозвучит как комплимент, склонности к которым у него никогда не было. «Какой авторитет?» — воскликнул Сталин. «Откуда ты взял, что Сталин пользуется у капиталистов авторитетом?» «Ну, может, авторитет не то слово», — с улыбкой ответил Молотов, догадавшись, что раздражение Сталина напускное. «Однако известно, что Черчилль и Рузвельт к твоему голосу прислушиваются довольно внимательно. когда Гитлер осенью прошлого года навязывал нашей делегации переговоры о разделе сфер влияния, нетрудно было уловить, что он учитывал и это. Тебе не хуже меня известно. Главы правительств многое знают о достоинствах и недостатках друг друга. На особом счету у них популярность лидера у своего народа и, между прочим, у лидеров других стран. Ты полагаешь, что Черчилль ждет моего слова? Это само собой разумеется. Молотов развел руками. Но еще надо учесть, что буржуазная пресса, пользуясь молчанием нашего правительства, активно вводит свои народы в заблуждение. Клевета льется потоками. Многие уже хоронят нас, правда, без траурной музыки. Молотов открыл еще одну папку, которую держал в руке, взял из нее газету на английском языке с подколотым текстом перевода и протянул Сталину. Вот полюбуйся на образчик их работы, один из множества. В газете под крикливым заголовком была напечатана статья об окончательном разгроме Красной Армии и помещена карикатура, под которой стояла подпись «Кремлевские заправилы удирают в Сибирь». На рисунке Сталин, Молотов и Тимошенко, изображенные в прыжке через Уральский хребет. Все со шпорами на голых пятках, с болтающимися на боку кривыми саблями, в заплатанных галифе и буденовках. Увидев карикатуру, Сталин коротко хмыкнул и тут же погасил под усами улыбку. Но его серое от бессонных ночей лицо будто чуть повеселело. Внимательно рассматривал рисунок, на котором он выглядел даже прискорчившийся в броске фигуре долговязым, а Молотов и Тимошенко низкорослыми с кривыми ногами. «Ужас!» — Сталин усмехнулся одними глазами. «Если бы этот живописец знал, что я ростом гораздо ниже Тимошенко, он бы изобразил меня бог знает как». «Тут мы все великаны», — Молотов засмеялся, — «в соотношении с Уральским хребтом». «Ну что ж», — Сталин отодвинул от себя газету и хлопнул по ней рукой. «Они отрабатывают свой хлеб, но даже не подозревают, что, напомнив своим читателям о наличии у нас за Уральским хребтом пространств более обширных, чем вся Европа, заставит многих из них задуматься, что это за держава Советский Союз и на кого Гитлер поднял руку. География ведь имеет прямое отношение к большой политике, к военной стратегии и судьбам мира». Сталин снова придвинул к себе газету, посмотрел на карикатуру и засмеялся, казалось, с удовольствием. Потом серьезно промолвил. «Этим барзаписцам стоило бы лучше подумать, куда будет удирать Гитлер, когда Красная Армия пожалует в Берлин. К сожалению, мы пока не даем буржуазной прессе повода для таких размышлений», — с тенью горечи заметил Молотов. «Пока они тешатся нашими трудностями». «Пусть потешатся, тем горше будет похмелье. Но при нынешней ситуации в наших международных делах наметилось много мертвых точек. У тебя целый наркомат, штаты дипломатов, обязаны справиться». Воцарилось молчание. В тишине звякнула ложечка о стакан, который Сталин, вставая из-за стола, переставил на другое место. Он прошелся по кабинету, раскурил на ходу трубку, затем приблизился к Молотову и, словно жалуясь на кого-то, глухо, с усилившимся грузинским акцентом, заговорил. «Значит, Черчилль ждет моего слова. Но что сейчас может сказать Сталин? Никакие мои слова, пока мы не остановили германские войска, не произведут серьезного впечатления на мировое общественное мнение. Нужна программа и хотя бы доказательное размышление вслух о нашем военно-экономическом потенциале». Молотов снял пенсне и, достав из кармана сверкнувший белизной платок, начал протирать им стекла. «Капиталисты тоже считаются с реальными фактами. А наши ресурсы, боевое настроение нашего народа вещь более чем реальна. Необходимо еще взвесить, стоит ли раскрывать наши возможности. А если стоит, то в какой мере? Сталин устремил на Молотова вопрошающий взгляд. Мне другое не дает покоя. Что думают о нас сейчас там, на фронте? И что народ думает? Глаза его вспыхнули. Ругают Сталина? Боюсь, что ругают. Но все-таки верят и ждут. Что же ты скажешь? Надо разобраться. Разобраться не только с точки зрения наших задач. Фашизм — это угроза всему человечеству. Сталин, прохаживаясь по кабинету, говорил тихо и медленно, будто убеждал сам себя. Надо измерить всю глубину опасности, реальнее ощутить силу Германии, взвесить наши силы и сказать на весь мир правду. Он остановился перед Молотовым и продолжил. Но ты прав, что немедленно нужна четкая программа, нужно весомое слово правительства. Поэтому надо принять на Политбюро директиву Совета народных комиссаров и Центрального комитета партии. Она и должна явиться ближайшей программой действия для партийных и советских органов, но пока только прифронтовых областей. Ее лейтмотив – все для фронта, все для победы над агрессором. Надо прямо сказать в директиве, что речь идет о судьбе нашего народа, о судьбе советского государства. Из Москвы в первые дни войны трудно было увидеть положение на фронтах таким, каким оно являлось на самом деле. Война пахала яростно, глубоко и на огромнейших пространствах. Ее явные и тайные лемеха крушили все живое и служившее для живого, крушили везде, куда простиралось их страшное беспощадное усердие. Сходу были перепаханы и перестали пульсировать в прежнем ритме важные каналы, большие и малые, несшие в вышестоящие штабы необходимую информацию, а обратно приказы и распоряжения. Посланные на командные пункты фронтов, высокопоставленные и авторитетные в стране и вооруженных силах представители Ставки, пусть и оказали там определенную помощь, но существенно повлиять на развитие событий не имели возможности, особенно там, где командование фронтов потеряло управление армиями, как это случилось, например, на западном направлении. Естественно, что и в Кремле атмосфера делалась все тревожнее. Какие бы вопросы ни решались на Политбюро, в Совнаркоме, Президиуме Верховного Совета, неизменно перед всеми стоял главный вопрос. Что делается в приграничных областях? Удастся ли нашим войскам сдержать натиск германских армий? Соответствуют ли принимаемые меры складывающейся обстановке? Руководители партии и государства знали, эти тревоги холодными волнами раскатывались и по всем широтам страны. Мыслями о невиданном вторжении и его неведомых последствиях томились также аккредитованные в Москве дипломатические представительства, испытывая в связи с военным положением изрядные затруднения в сборе информации для своих правительств. Планета с трепетным вниманием прислушивалась ко всему, что имело хоть малейшее отношение к развернувшейся смертельной схватке. И советская дипломатическая служба в это трудное время обязана была наиболее полно информировать Политбюро ЦК о реакции правительств и общественности других государств на вспыхнувшую войну. Иначе невозможно было определять первоочередные задачи СССР на международной арене. А донесения советских послов стали приходить с запозданиями. Поэтому наркоматам иностранных дел принимались самые, казалось, неожиданные меры, чтобы советское правительство не чувствовало себя на международной арене с завязанными глазами. В эти дни в кабинете наркома иностранных дел или его заместителей побывали главы дипломатических представительств многих стран. 24 июня, спустя день после речи Черчилля, поступило заявление президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта о поддержке Советского Союза в войне с фашистской Германией. На следующий день провозгласило свой нейтралитет правительство Турции, а затем правительство Ирана. Буржуазная пресса и радио всего мира кипели страстями. Трубно возвещались ошеломляющие сведения о положении на советско-германском фронте, предсказывались варианты исхода войны и будущего советских республик, строились нелепые догадки о деятельности в эти суровые дни советского правительства. Многим политикам мира капитализма мнилось, что близкий крах СССР неминуем. Раздавались и трезвые голоса, но их заглушали злобствование, клевета, кликушество. Со злорадством осмеивался договор СССР с Германией, заключенный в 1939 году. Несмотря на то, что это был документ об отказе от агрессии, о мире между двумя государствами, к тому же Советский Союз последним обменялся с Германией обязательствами о ненападении, ибо англо-германская декларация от 30 сентября и франко-германская от 6 декабря 1938 года тоже были ничем иным, как пактами о ненападении. И сквозило между строк буржуазных газет жаркое нетерпение услышать, что скажет о сложившейся ситуации Сталин, чем оправдает он и как объяснит горькие неудачи Красной Армии, которые к тому же непомерно преувеличивались буржуазными пророками.